собрались, завели разговор, долго длились их важные речи. Я смотрела на маленький двор, чудом выживший в Замоскворечье, чтоб красу предыдущих времен возродить, а пока исковерков, изнывал и бронился ремонт, исцеляющий старую церковь. Любоваться еще не пора, купол слеп и весь вид неосанист, но уже по каменьям двора восхищенный бродил чужестранец. Я сидела, смотрела в окно, тосковала, что жить не умею. Слово «скоросшиватель» влекло разрыдаться над жизнью моею. Как вблизи расторопной иглы, с невредимой травою зеленой, с бузиною, затмившей углы, уцелел этот двор непреклонный. Прорастание мха из камней и хмельных маляров перебранка становились надеждой моей, ободряющей вестью от брата. Дочь и внучка московских дворов, объявляю, мой срок не окончен. Посреди сорока сороков не иссякла душа колокольчик. О, запекшийся в сердце моем и зазубренный мной без запинки белокаменный свиток имен Моросейки, Варварки, Ордынки. Я, как старые камни, жива. Дождь веков нас омыл и промаслил. На клею золотого желтка нас возвел незапамятный мастер. Как живучие эти дворы, уцелею и я, может, статься. Ну, а нет, так придут маляры, а потом приведут чужестранца.